Видели бы вы глаза Цуми, когда я рассказывал ей о своей работе в Ханабен. Казалось, еще немного и они станут шире ее очков, а это на секундочку. Попросту невозможно, так как окуляры даже в ладонь ко мне не поместятся. Ну ладно, конечно, я преувеличиваю. Просто привел такой нестандартный пример, чтобы вы поняли весь азарт и возбуждение девушки после моего рассказа. Естественно, она согласилась вступить в нашу команду, хотя я не мог ей ничего гарантировать. Сказал лишь то, что поговорю с Мицука. Но этого хватило, чтобы Цуми радостно взвизгнула, за что мы вновь получили нагоняй от профессора. Та лекция оказалась последней, и я со спокойной душой отправился к выходу. Цуми пообещала, что разберется дома с основами программирования, хотя и так их знает. Хваткая девушка, ничего не сказать. А вот у выхода меня уже поджидали. «О, Анда-сан!» — хохотнул Джуничи, когда я появился перед ним. «Рад тебя видеть!» Отец и детектив стояли у машины последнего и улыбались во весь рот. Сразу видно, старые друзья. В тот момент мне стало неловко из-за того, что так и не рассказал ему всей правды. «Как дела в университете, приятель?» — поинтересовался отец, подав мне стаканчик с кофе. «Ну, — протянул я, — сегодня было довольно интересно». «О как!» — крякнул тот. «Мне казалось, что здесь ты томишься в скуке и депрессии. Иногда бывает, — не стал врать я. Но случаются и забавные приключения». «Потом расскажешь?» «Нет», — усмехнулся я. «Ладно», — вступил в разговор детектив. «Кента сказал, что у тебя есть что-то важное для нас. Пойдемте в парк, присядем и спокойно все обсудим». Полуденное солнце мягко согревало своим теплом. Конечно, если выйти на пляж или на открытый участок, то можно и подзагореть, но под сенью парковых деревьев все ощущалось намного приятнее. Мы разместились на лавочке, выбрав участок подальше от центра, чтобы не встретить лишних свидетелей. И тогда я рассказал детективу все, что со мной произошло от начала до конца. Начал со стрельбы в отца и закончил последним сообщением от Лотоса про первое задание. И чем больше я говорил, тем сильнее хмурился Джуничи. И я понимал, почему. Столько важной информации, подозреваемые, улики. Все прошло мимо полиции, однако я об этом ни капли не жалел. До сегодняшнего дня. Хотя, честно говоря, я и сейчас не жалел. У меня были веские основания не доверять копам. Один из них напал на отца и отравил Мицука. Откуда мне знать, сколько еще продажных полицейских сидит в участке? «Больше таких нет», — произнес Джуничи, когда я озвучил свои мысли. «Я всех проверил. Лично». На его лице заиграли желваки, а крылья носа затрепыхались от учащенного дыхания. «Черт возьми, Изаму!» Наконец не выдержал он и бросил на меня суровый взгляд. «Ты...» «Успокойся, Джуничи». Отец сидел между нами и произнес это тем же тоном. «Не надо повышать голос на моего сына, пожалуйста». «Хех, обожаю своего родителя». «Да, прости». Детектив сразу сбавил обороты, хотя по нему было видно, что он еле сдерживается. «Просто столько важных новостей». «С другой стороны», — робко начал я, — «Лотос не знает, что я все рассказал вам. Он все еще предполагает, что обыграл меня, и я не желаю обращаться в полицию. Разве это не преимущество?» «Может быть», — неуверенно пробормотал детектив и тяжело вздохнул. Залпом допил кофе и выкинул стаканчик в урну. «Ладно, Изаму. Возможно, ты и прав, это может сыграть нам на руку, если все сделать правильно. Правда, я пока не знаю, как именно, но обязательно что-нибудь придумаю». «Вот и отлично!» Отец хлопнул ладонями по коленям. «Прости моего сына, Джуничи», — опустил руку на плечо друга. «Он переживал за свою семью. На меня несколько раз нападали, пойми его правильно». «Я понимаю», — ответил тот. «Но и ты пойми, столько лет копать под Лотоса, а сейчас вновь вернуться к тому, с чего начинал». «Но теперь у тебя есть подозреваемый». «Ну да», — усмехнулся детектив. «Пока есть. Возможно, уже сейчас их трупы ловят дайверы в океане». «Ты слишком мрачный». «И ты знаешь, почему?» Кисло улыбнулся тот, посмотрев в глаза отцу. «Я, сука, была среди них». «Даже не начинай». Отец начал злиться, и это удивило меня. Почему его настроение так резко изменилось из-за упоминания мамы? Я понимаю, он болезненно к этому относится, но что именно сейчас побудило так рычать на друга? Неужто до моего рождения между ними был любовный треугольник? А что, весьма похоже. «Да, прости», — кивнул Джуничи и улыбнулся. «Ладно, ребятки, на самом деле вы очень помогли. Не своевременно, конечно, но все же. Надо будет все это задокументировать в участке. Поедем Изаму». Я замялся. «На самом деле, сейчас никак не могу. К тому же у меня есть к вам просьба». «Что такое?» — удивленно переспросил детектив. «У меня сегодня как бы свидание и знакомство с родителями». «Что?» — воскликнул отец. «И ты об этом молчал? Почему я не знаю имени этой девушки? И что за семья?» «Ты их знаешь», — набрался смелости и рассказал о Хикаре, на что получил дружный смех обоих мужчин. «Ну ты даешь!» — отец хлопнул меня по плечу. «Смотри, скоро так миллионером станешь!» «Пап, я серьезно!» — возмутился я. «Он же в курсе того, что я скачал с его компьютера информацию для Лотоса». «Здесь он прав», — успокоившись, сказал Джуничи. «Дело может выйти из-под контроля. Если им интересуется сам Лотос, значит, старина Хикари тоже не чист на руку». «Так, стоп», — отец поднял ладони. «Как, говоришь, зовут твою одногруппницу?» «Аои». «А фамилия?» И вот тут я ненадолго завис. «Аои Куба». «Тогда почему она не взяла фамилию отца?» «Да я откуда знаю? Но могу сегодня выяснить, конечно, если вы меня подстрахуете». «Успокойся, Изаму», — произнес детектив. «Если Хикари и подлец, то точно не дурак. Зачем ему убивать парнишку у себя дома в присутствии жены и дочери? Он не тронет тебя и пальцем. Тем более все знают, куда ты отправился. Если с тобой что-то случится, то у него возникнут серьезные проблемы. И Хикари об этом знает. Но на всякий случай включи телефон и позвони мне или отцу, как в прошлый раз с таксистом». «Я буду рядом», — сказал отец. «Припаркуюсь где-нибудь за углом и буду поддерживать связь». «Вы уверены, что все пройдет гладко?» — переспросил я. «Можешь случайно ляпнуть, что встречался сегодня с детективом из Токио и поделился с ним новостями, что у тебя появилась девушка», — улыбался Джуничи. «Это точно приструнит Хикари». «Не волнуйся так, Изаму», — на лице отца было ехидное выражение. «Знакомство с родителями девушки всегда сложный процесс, но ты справишься». «Она мне не девушка». «Ну да, ну да. А Хикари просто так сделал тебе такое предложение. В общем, успокойся, я буду рядом».